Бетти Алая. Олигарх в его цепях. Глава первая. Злата. Ладони слипаются от пота. Судорожно сжимаю поднос, стараясь не смотреть на роскошные платья и дорогие костюмы. Здесь, в Элизиуме, каждый вечер испытание. Я работаю в этом ресторане, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Учеба в Суриковском институте выжимает все соки, но приходится подрабатывать. С родителями у меня непростые отношения. Денег я у них не возьму, потому что они презирают мою мечту стать художницей. Приходится справляться самой. Шепот, смех, звон хрусталя — все это напоминает мне, что я здесь чужая. Чужая в своем дешевом черном платье, в стоптанных балетках и с мечтой, которая кажется такой наивной среди этого блеска и такой далекой. Цветкова, стол номер 5, новый заказ. «De Main de la Romanie Conti, 1999. Не урони, оно стоит, как твоя годовая зарплата. Соберись!» Сердце колотится где-то в висках. Я киваю управляющему, чувствуя, как подкашиваются ноги. Бутылка в руках кажется живой, готовой вот-вот выскользнуть. Я делаю глубокий вдох и двигаюсь между столиков, повторяя про себя: «Только не уронить, только не опозориться». И тут я вижу его. Он сидит в полоборота. Широкие плечи в идеально сидящем темно-синем костюме, пронзительные холодные изумрудные глаза, изучающие винное меню. Этот мужчина излучает такую уверенную, спокойную силу, что воздух вокруг него кажется гуще. Рядом с ним ослепительная блондинка, стройная, длинноногая. Она что-то говорит ему, томно касаясь его руки. Он слушает ее с ленивой полуулыбкой, и мне почему-то кажется, что ему с ней скучно. Замираю, завороженная. Он невероятно красив. Я бы нарисовала его. Мужчина поднимает взгляд. Его глаза, зеленые, холодные, встречаются с моими. В них нет ни любопытства, ни интереса, лишь быстрая безразличная оценка. Так смотрят на предмет интерьера. «Ну да, конечно», — вздыхаю. И тут совершаю роковую ошибку. Каблук предательски скользит по идеально полированному мрамору. Мир замирает. Дальше все словно в замедленной съемке. Поднос вылетает из рук, бутылка описывает в воздухе трагическую дугу, и алая бургундская обрушивается на гостя, на его безупречный костюм, белоснежную рубашку. Повисает тишина. Я застываю, глядя на багровое пятно, растекающееся на его груди. Пахнет дорогим вином и тотальной катастрофой. Мне конец. Или уволят, или прибьют прямо тут. «Боже мой!» — визгливо вскрикивает блондинка, отскакивая, будто я пролила кислоту. «Что за неуклюжая корова? Антон, немедленно уволить эту девчонку! Наберут по объявлению!» Управляющий Антон уже тут, бледный, с испариной на лбу. Он хватает меня за локоть, его пальцы впиваются в кожу. «Мне так жаль, я не знаю, как это...» — пытаюсь вымолвить что-то, но язык не слушается. «Виктор Александрович, приношу миллион извинений. Это чудовищная халатность. Она будет немедленно уволена. Разумеется, ресторан компенсирует». Все смотрят на него. На Виктора Львова. Он медленно, с какой-то хищной грацией, поднимается. Темная влажная ткань обтягивает его мощный торс. Он не смотрит на пятно. Он смотрит на меня. Его взгляд тяжелый, пронизывающий. Я чувствую, как по спине бегут мурашки. Во рту пересыхает. Жуть какая! «Успокойся, Антон». Его голос низкий, бархатный, но в нем сталь. Он звучит тихо, но его слышит весь зал. «Отпусти ее». Его спутница фыркает, управляющий замирает с открытым ртом. Виктор Львов делает шаг ко мне, сокращая дистанцию. От него пахнет не только вином, пахнет дорогим парфюмом, властью и опасностью. «Как вас зовут?» — спрашивает он. Я пытаюсь сглотнуть ком в горле. «Злата?» «Злата», — произносит мое имя, и оно звучит как-то по-новому, словно Львов пробует его на вкус. «Вы знаете, сколько стоит это вино?» «А этот костюм?» Я молча качаю головой, чувствуя, как горят щеки. Хочу провалиться сквозь землю. «Сумма злата превышает ваш годовой заработок. Возможно, даже два или три». В его холодных изумрудных глазах вспыхивает какой-то странный огонек. Он видит мой ужас, мое унижение, и ему кажется это интересно. Судорожно сглатываю. «Увольнение — слишком простое наказание, слишком легкий выход. У меня есть идея поинтереснее». Он протягивает мне свой телефон. Черный, холодный, без единой царапины. Совершенно простой, без изысков. «Занесите ваш адрес моему водителю. Его тон не терпит возражений. Это приказ. Завтра в 8 утра вы приступаете к работе. На меня. Для покрытия долга. Не опоздайте. Я очень ценю пунктуальность». Мир сужается до точки, до его телефона в его руке, до его изумрудных глаз, в которых нет ни капли сомнения. Все во мне кричит «Нет! Бежать! Защищаться!» Но я знаю, что он прав. Я никогда не смогу заплатить ему, и я вижу в его взгляде нечто, что говорит «Бежать бесполезно». Дрожащей рукой беру телефон. Его пальцы едва касаются моих, и по телу пробегает электрический разряд, смесь страха и чего-то еще, теплого и запретного. «Хорошо», — выдыхаю, ненавидя себя за эту слабость. Он едва заметно кивает, и в уголках его губ играет тень улыбки. Он уже отворачивается, снова становясь недосягаемым. А я стою с его телефоном в руке, понимая, что моя жизнь только что разделилась на «до» и «после». И что после начинается завтра в 8 утра.